прощай. И если навсегда, то навсегда прощай. Байрон. В те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, читал охотно Апулея, а Цицерона не читал. В те дни в таинственных долинах, весной при кликах лебединых, близ вод сиявших в тишине, являться муза стала мне. Моя студенческая келья вдруг озарилась, муза в ней открыла пир молодых затей, воспела детские веселья и славу нашей старины и сердца трепетные сны. И свет ее с улыбкой встретил. Успех нас первый окрылил. Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. И я в закон себе вменяя страстей единый произвол, с толпою чувства разделяя, я музу резвую привел на шум перов и буйных споров, грозы полуночных дозоров, и к ним в безумные пиры она несла свои дары, и как вахханочка резвилась, за чашей пела для гостей, и молодежь минувших дней за нею буйно волочилась. А я гордился меж друзей подругой ветреной моей. Но я отстал от их союза и вдаль бежал. Она за мной. Как часто ласковая муза мне услаждала путь немой волшебством тайного рассказа. Как часто по скалам Кавказа она Ленорой при луне со мной скакала на коне, как часто по брегам Тавриды она меня во мгле ночной водила слушать шум морской, немолчный шепот Нереиды, глубокий вечный хор валов, хвалебный гимн отцу миров. И, позабыв столицы дальней, и блеск, и шумные пиры, в глуши Молдавии печальной, она смиренные шатры племен бродящих посещала, и между ими одичала, и позабыла речь богов для скудных странных языков, для песен степи ей любезной. Вдруг изменилось все кругом, и вот она в саду моем явилась барышней уездной, с печальной думою в очах, с французской книжкою в руках. И ныне музу я впервые на светский раут привожу. На прелести ее степные с ревнивой робостью гляжу. Сквозь тесный ряд аристократов, военных франтов, дипломатов и гордых дам она скользит. Вот села тихо и глядит, любую шумной теснотою, мельканием платьев и речей, явлением медленным гостей перед хозяйкой молодою и темной рамою мужчин в круг дам, как около картин. Ей нравится порядок стройный олигархических бесед и холод гордости спокойной, и эта смесь чинов и лет. Но это кто в толпе избранный стоит безмолвный и туманный? Для всех он кажется чужим. Мелькают лица перед ним, как ряд докучных привидений. Что, сплин или страждущая спесь в его лице. Зачем он здесь? Кто он таков? Уже ли Евгений? Уже ли он? Так точно, он. Давно ли к нам он занесен? Все тот же ли он? Или усмирился? Или корчит так же чудака? Скажите, чем он возвратился? Что нам представит он пока? Чем ныне явится? Мельмотом, космополитом, патриотом, Гарольдом, квакером, ханжой? Или маской щегольнет иной? Или просто будет добрый, малый, как вы, да я, как целый свет? По крайней мере, мой совет — отстать от моды обветшалой. Довольно он морочил свет. Знаком он вам? И да, и нет. Зачем же так неблагосклонно вы отзываетесь о нем? За то, что мы неугомонно хлопочем, судим обо всем, что пылких душ неосторожность, самолюбивую ничтожность или оскорбляет, или смешит, что ум, любя простор, теснит, что слишком часто разговоры принять мы рады за дела, что глупость ветреная и зла, что важным людям важны вздоры, и что посредственность одна нам по плечу и не странна. Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизнь не холод с летами вытерпеть умел, кто странным снам не предавался, кто черни светской не чуждался, кто в 20 лет был франт или хват, а в 30 выгодно женат, кто в 50 освободился от частных и других долгов, кто славы денег и чинов спокойно в очередь добился, о ком твердили целый век «НН прекрасный человек». Но грустно думать, что напрасно была нам молодость дана, что изменяли ей всечасно, что обманула нас она, что наши лучшие желания, что наши свежие мечтания истлели быстрой чередой, как листья осенью гнилой. Несносно видеть пред собой одних обедов длинный ряд, глядеть на жизнь, как на обряд, и вслед за чинною толпою идти, не разделяя с ней ни общих мнений, ни страстей. Предметом, став суждений шумных, несносно, согласитесь в том, между людей благоразумных прослыть притворным чудаком или печальным сумасбродом, или сатаническим уродом, или даже демоном моим. Онегин, вновь займусь я им, убив на поединке друга, дожив без цели, без трудов до 26 годов, томясь без действий досуга, без службы, без жены, без дел, ничем заняться не умел. Им овладело беспокойство, охота к перемене мест, весьма мучительные свойства немногих, добровольный крест. Оставил он свое селение, лесов и нив уединения, где окровавленная тень ему являлась каждый день. И начал странствие без цели, доступный чувству одному, и путешествие ему, как все на свете, надоели, он возвратился и попал, как Чацкий, с корабля на бал. Но вот толпа заколебалась, по зале шепот пробежал, к хозяйке дама приближалась. За нею важный генерал. Она была нетороплива, не холодна, не говорлива, без взора наглого для всех, без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей. Все тихо, просто было в ней. Она казалась верный снимок. Дю комильфо. Шишков, прости, не знаю, как перевести. К ней дамы подвигались ближе, старушки улыбались ей, мужчины кланялись ниже, ловили взор ее очей, девицы проходили тише, пред ней по зале и всех выше, и нос, и плечи подымал вошедший с нею генерал. Никто б не мог ее прекрасной назвать, но с головы до ног никто бы в ней найти не мог того, что модой самовластной в высоком лондонском кругу зовется вулгар. Не могу. Люблю я очень это слово, но не могу перевести. Оно у нас покамест ново, и вряд ли быть ему в чести, оно б годилось в эпиграмме. Но обращаюсь к нашей даме. Беспечной прелестью мила, она сидела у стола с блестящей Ниной Воронскою, сей Клеопатрою Невы. И верно б согласились вы, что Нина мраморной красою затмить соседку не могла, хоть ослепительно была.